Миф первый. Половая холодность женщины – это вариант нормы. В научных источниках приводятся следующие данные. Около 30% женщин страдают половой холодностью. Некоторые сексопатологи даже указывают, что половая холодность – один из вариантов нормы и советуют разъяснять женщинам, что у них есть много иных ценных качеств, моральных и психологических, которые компенсируют такой небольшой недостаток. А чтобы муж не очень страдал, советуют симулировать оргазм. К чему это приводит, я имею в виду симуляцию оргазма, могу ответить. К тяжелейшему неврозу. Женщина все время чувствует себя как бы изнасилованной. Она становится раздражительной, нередко истеричной, плачет и скандалит по малейшему поводу, превращая жизнь мужа, детей и сотрудников в сплошное мучение. Но и ей самой не слаще. Для окружающих ее скандалы все-таки только эпизоды. Она же живет в аду постоянно. Точнее, в ее душе ад. Ей становится легче, когда она выпускает пар в скандале. Но в конечном итоге работы она лишается, в семье становится чужой, а ее друзьями становятся многочисленные болезни. Нельзя так обманывать мужа. Данте таких женщин помещал в седьмой круг ада, а за прелюбодеяние грешницы пребывали только во втором. Когда я своей истеричной пациентке, которая пришла ко мне с букетом болезней, поразивших почти все органы и системы, не умеющей спокойно пройти ни одно из обследований, предложил рассказать все мужу, она категорически отказалась. «Как я ему об этом скажу? Ведь это уже продолжается 16 лет. Он мне не простит». Я с ней согласился, так как и сам бы не простил. Я бы сразу почувствовал себя тираном и насильником. Поэтому с мужем никакой работы не проводилось. Анализ жизни выявил вытесненный из памяти следующий факт. До регистрации брака она вступила с мужем в сексуальные отношения. И первое сближение, хотя она была девственницей, дало ей очень глубокое удовлетворение и выраженный оргазм. Родительские программы о непозволительности сексуальных отношений вне рамок законного брака сразу же после первого сближения стали мучить больную. На последующие сексуальные контакты шла без удовольствия. Брак был оформлен через год, но ничего не изменилось. Она считала себя сексуально холодной, ревность мужа казалась ей нелепой, но объяснить ему ничего не могла. В данном случае все кончилось благополучно. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Клиническая практика и изучение научной литературы привели меня к выводу: нет холодных женщин, есть больные, у которых жар души уходит на выработку льда. Холодильник и калорифер потребляют одну и ту же энергию. Нужно выключить холодильник своей души, а может быть и сломать его. Тогда автоматически включится калорифер. Уже слышу возражения своих коллег-психиатров. Спешу ответить. Да, есть холодные женщины. Но эта холодность является симптомом тяжелого психического заболевания на конечных этапах развития. Они не холодны, а безразличны ко всему, в том числе и к половой жизни. И у них не возникает тех проблем, которые возникают у холодных женщин, ибо их вообще ничего не интересует. Миф второй. Сделать женщину горячей должен мужчина. Этот миф не нуждается в расшифровке. Выше уже говорилось, что холодной женщину делают родители, а вылечить ее следует врачу. Конечно, если это сможет сделать муж, честь ему и хвала, но если нет, то он не заслуживает осуждения. Хочу предупредить начинающих врачей-психотерапевтов мужского пола. Не позвольте холодной женщине соблазнить вас. Если это произойдет, то вы просто сыграете еще одну роль в ее сценарии, и она вправе будет сказать своим подругам: «Я же говорила, что все мужчины – грязные животные, им нужен голый секс, и этот не лучше. Впрочем, я его понимаю. Видели бы вы его жену». И не имеет никакого значения, что секс с врачом будет полноценным. Изменения в судьбе пациентки не произойдут, а если и произойдут, то в худшую сторону. Расскажу два коротких случая. Женщина 55 лет была холодной женщиной. С мужем-алкоголиком жить было тяжело, а что ему оставалось делать при такой жене? Но когда он умер, ей стало еще хуже. Понятно почему. Она лишилась секса в форме скандалов. Обратилась она к психотерапевту, мужчине лет 35. Во время первого же осмотра он вступил с ней в интимную связь, и она впервые в жизни испытала оргазм. Естественно, такие отношения долго продолжаться не могли. Когда он прекратил с ней общение, у нее развилась выраженная депрессия. Безусловно, это врачебная ошибка. Больная страдала неврозом навязчивых состояний. Психотерапевт вступил с ней в сексуальную связь. Когда отношения прекратились, невроз обострился, но теперь содержанием навязчивых мыслей были ее отношения с врачом. Миф третий. Импотенция – распространенное расстройство. Да, действительно, анкетирование больших групп мужского населения показывает, что около 30% мужчин недовольны своей потенцией, так что статистика из известной песенки «На 10 девчонок 9 ребят» выглядит вполне оптимистичной. Моя же клиническая практика показывает, что истинная импотенция отсутствует. И опять я слышу голоса своих коллег-психиатров и урологов. Сразу же им отвечу. Да, есть такие тяжелые болезни, при которых у мужчин исчезает влечение к противоположному полу. Но это не импотенция, а безразличие ко всему, в том числе и к половой жизни. Я же имею в виду тех, не поворачивается язык назвать их больными, мужчин, у которых сохраняется нормальное, а иногда и повышенное влечение к противоположному полу, но им его не удается реализовать из-за мифов, которыми забиты их головы. В результате жизнь их лишена радости и каких бы то ни было перспектив. Я импотент, и это ужасно. Одни делают попытки покончить жизнь самоубийством, а иногда и доводят это дело до конца. И убивают их мифы об импотенции. Другие начинают пить, но тем самым проблема углубляется еще больше. Ведь от того, кто начинает дружить с Бахусом, в конечном итоге может уйти Венера. Между тем, это не импотенты, а половые штангисты, которые не могут поднять снаряд не потому, что нет сил, а потому, что израсходовали их на постоянные размышления об отсутствии силы. Это и мешает им проявить свои уникальные сексуальные способности. Мысль «я импотент» мешает им сосредоточиться на учебе, не дает возможности развернуться в творческой деятельности, исчезают успехи и на работе. Одним словом, опять порочный круг. Но тогда, когда удается сбросить бремя мифов, мужчины удивляются сами себе. Хочу рассказать вам одну коротенькую историю. Интеллигентный мужчина 55 лет прожил с холодной женщиной 31 год в постоянных скандалах. Последний год интимных отношений у них совсем не было, но скандалы продолжались с еще большей силой. Вы уже знаете, что без секса люди не живут, а скандал – аналог секса. Его такой вариант не устраивал, и он пришел на консультацию. В результате психологической работы над собой он развелся с женой. Через некоторое время он женился. Сексуальная потенция увеличилась настолько, что его вторая супруга, вполне сексуальная женщина, шутя говорила, что она могла бы быть и поменьше. «Вы хотите знать, как шла наша работа? Пожалуйста, у меня от вас нет никаких тайн». Я поведал ему о мифах сексуальной жизни и посоветовал все рассказать своей новой подруге. Умная поймет, а если дура, то сразу станет все на свои места, не будет годов мучений. Она оказалась умной, тоже ведь проходила психологическую подготовку. Миф четвертый, самый главный. Инициатива при сексуальном сближении должна принадлежать мужчине. Этот миф совершенно не соответствует нашей природе и разрушает секс на корню. На рисунке 2.13 приведены кривые развития сексуального возбуждения у мужчины А и женщины Б. Нетрудно сделать вывод, что когда мужчина становится инициатором сексуального сближения, он получает удовлетворение, а женщина остается у разбитого корыта. Рисунок 2.14. Но и мужчина не удовлетворен полностью, ведь он не дал удовлетворения женщине и чувствует себя импотентом. Опять мысли, опять порочный круг. А что получается, если инициатором сексуального сближения становится женщина? Мужчина не предполагает заниматься сексом. Он весь в своих делах. Она отвлекает его и возбуждается все сильнее. Наконец, возбуждение передается и мужчине. К финалу они приходят вместе. Рисунок 2.15. Одна супружеская пара жаловалась на сексуальную дисгармонию. Жена чувствовала себя неудовлетворенной, но она не была холодной женщиной. Она знала, что ей нужно, только это было очень редко. Анализ отношений показал, что удачно интимные отношения складывались после скандалов, которые неосознанно провоцировала жена. Муж в гневе уходил от нее в другую комнату. Она, чувствуя себя виноватой, шла к нему просить прощения. Начинала его гладить, обнимать, потом целовать. Чувствуя отпор, вот оно наше желание делать все наоборот, она начинала ласкать его интенсивнее. Появлялось сексуальное возбуждение. Он постепенно смягчался, а так как любил ее, то постепенно это возбуждение переходило к нему. Дальнейшее протекало на высоком уровне и точно по книгам, посвященным технике секса. И изучать ничего не нужно было. После беседы супруги довольно быстро пришли к правильному выводу. Сексуальные отношения наладились, скандалы прекратились. Но довольно часто одного разъяснения бывает недостаточно. Виноваты те же самые мифы, прочно сидящие в головах некоторых женщин. Ко мне пришли муж и жена и попросили, чтобы я освободил его от наваждения. Его неодолимо влекло к одной женщине. Он даже уходил из семьи. Когда же у него начались служебные неприятности и его понизили в должности, он тяжело заболел, инфаркт, и его пассия от него отказалась. Он вернулся к жене. Когда его здоровье и служебное положение восстановились, подруга снова позвала к себе. И он опять перешел к ней. После второго инфаркта она опять отправила его к жене. Потом ему опять стало лучше, и, как вы уже поняли, он опять... Теперь он сам понимал, что следует рвать. Я положил его в клинику. Работа вроде бы шла успешно. За день до выписки он попросил отпустить его на несколько часов, уладить неотложные дела. Через полчаса пришла жена. Я рассказал ей, что отпустил его по делам. «Михаил Ефимович, вы наивный человек», — сказала она горько. Он снова пошел к ней, и она оказалась права. Жена долго не могла понять, почему мужа влечет к этой женщине. Ведь по внешности... И по духовному развитию, и по социальному положению, и по заработкам она намного превосходила свою соперницу. Я предложил выяснить, что соперница делает такого, что не делает она, и сделать это. и послушайте, что я услышал. Ни за что. Что я, проститутка какая? Знаете, что она делает? Как только он появляется на порог, она сбрасывает с себя всю одежду, бросается ему на шею и начинает целовать. Кстати, мне приходилось консультировать путан высокого класса. Хочу отметить, что вид у них довольно скромный. Одеты они дорого, но не кричаще. Косметика не очень яркая. Часто клиенты испытывают чувство, будто имеют дело с самой невинностью, хотя и знают, что общаются с проституткой. И довольно часто последняя удачно выходит замуж. Теперь вам понятно, почему изменяют высоконравственным женам. Только нравственно ли то, что жена в течение многих лет супружеской жизни не может показать, что любит своего мужа? А как это проще всего сделать? Проявить активность в сексе. Возможно, у мужа тогда и мысли не возникнет пойти на сторону. Хочу заметить, что некоторые проститутки успешно лечат импотенцию. Да, сексуальные отношения именно с ними складываются нормально. Но когда мужчина пойдет к своей королеве, у него может ничего не получиться. Ведь импотенция, о которой я говорю, признак невроза. А невроз расположен не на нижних этажах. Лечить следует психику. Обратился ко мне мужчина 25 лет, учитель рисования, в состоянии глубокой депрессии и с мыслями о самоубийстве. 2 года назад, при попытке сексуального сближения с любимой девушкой, он потерпел фиаско. С тех пор на душе нет покоя. Что бы ни делал, все время думает о своей неполноценности. И хотя сама партнерша отнеслась к этому факту спокойно, он прекратил с ней общение, чтобы не заедать ей жизнь. Какое-то время она пыталась продолжить дружбу, но он ее отвергал. Кроме того, у него не было интереса к работе. Ученики шумели, творчество его не получило признания. Начали мы с ним работать. Разобрались, что главное для мужчины – это дело, и решили временно сексуальными проблемами не заниматься. Овладев психологическими приемами, он стал проводить уроки увлекательно, вернулся к творческой работе. В ночное время начали возникать спонтанные эрекции, женщины при этом рядом не было. Я предлагал еще немного подождать, когда у него к кому-нибудь возникнет сильная любовь. Но родственники поступили иначе. Они к его лечению подключили путану. Секс действительно наладился. Но проблемы это не решило. По остальным своим качествам путана не подходила ему на роль жены. С другими женщинами он сближаться не решался, так как боялся срыва. Она же, осознавая его зависимость от нее, вела себя все хуже и хуже. В конце концов, ему пришлось с ней расстаться. И на работе дела пошли неважно. Все пришлось начинать сначала. Хочу предупредить и слушательниц. Пока у вас живы ваши родительские программы, долженствований и запретов, ваши попытки вести себя раскованно в сексе не будут удачными. Спонтанное поведение, отражающее требования момента, а не родительских программ и моральных догм, формируется во время постоянной психологической работы над собой в тренинговых группах. Тогда автоматически эта свобода будет проявляться и в сексе. Эберн в свое время подметил, что успешный секс делает человека спокойным и уверенным в деловой и общественной жизни. Ведь как ни крути, а мы агрессоры, хищники. И свою агрессию лучше всего разрядить в венериных боях, а не в трамвайно-троллейбусных конфликтах. Миф 5. Норма секса 2 раза в неделю по 3-5 минут. В большинстве руководств указывается, что могут быть индивидуальные различия, но у большинства в конечном итоге после некоторого времени бурной любви устанавливается именно эта норма. Так потихоньку внушается населению такой стереотип. Кто-то шутливо заметил, что эту норму установили наши престарелые академики. Мне хочется высказать гипотезу о происхождении этой нормы. Она, эта норма, родилась под влиянием мифа о том, что сексуальное сближение должен начинать мужчина. Действительно, при таком подходе дольше 5 минут не получится, а чаще, чем 2 раза, и не захочется. А 2 раза – это уж необходимо, особенно для мужчины, ибо во время семяизвержения выходит наружу секрет предстательной железы. Установлено, что лучшая профилактика простатитов и опухолей предстательной железы – активная половая жизнь. Вот вам пример. Поженились Золушка и Вечный принц. Об этих вампирах подробнее расскажу позже. Так вот, Вечный принц безуспешно пытался делать карьеру, а Золушка, как могла, помогала ему. А как она могла помочь? Взяла все домашнее хозяйство на себя. 3 года у них не было детей, и что касается секса, все было блестяще. И часто, и долго, и качественно. Но потом пошли дети, делу Золушки прибавилось. У Вечного принца начались неприятности на службе. Единственной отрадой был секс, где он продолжал чувствовать себя героем. Но она очень поздно заканчивала свои бесконечные дела, а он часами в состоянии возбуждения ждал ее в постели. Вот уже потушила свет на кухне, вот уже зашла в ванную, вот уже входит в комнату. Нет, опять вышла на кухню, опять включила свет. Выключила свет, зашла в комнату, подходит к кровати, заводит будильник, ну, наконец, легла. Он начинает ее осторожно обнимать и целовать, ласки первого порядка, затем гладит ей грудь, ласки второго порядка. А это уже не так просто. Ложится спать она не обнаженной, как раньше, а в глухой ночной рубашке. Он переходит к ласкам третьего порядка, его рука уже между ее бедер. Ее тоже. Дальше его уже не пускают. Он же ей позволяет все. Она ласкает самые интимные его части. Ласки становятся все слабее, и Золушка засыпает. Нет, проваливается в сон. Через несколько секунд вздрагивает и опять начинает ласкать. Наконец, приступили к самому сексу. Его хватает на 5-7 минут. Физиологически он удовлетворен, психологически нет. У Золушки не было оргазма. Он чувствует себя насильником. Раньше заниматься сексом он мог до часа, особенно если это было во 2-й раз за ночь. Начали возникать эпизоды, когда ласкать он ее уже не мог, так как возбуждение достигало большой силы, а близость в таких случаях длилась уже не более 1 минуты. Он начинал чувствовать себя импотентом. Жизнь потеряла всякий смысл, ни карьеры, ни секса. Спасло его от суицида знание, что эти расстройства функциональные. От суицида спасло, но он начал болеть. Сказать супруге о своей болезни не мог. Она начинала о нем заботиться, укладывать в постель. Дальше шли лекарства, примочки, компрессы и, конечно же, отлучение от секса. Обидно ему было также, что Золушка не проявляла инициативы в интимных отношениях. Кстати, она не высказывала претензий к сексуальной жизни, но он-то знал, что раньше она была совсем другой. Вечный принц имел сексуальный опыт. Ему было с чем сравнивать, и женщины, привлекательной своей супруги в сексуальном плане, он не встречал. Пытался выяснить отношения, но от разговоров на эту тему она уклонялась. Кроме того, никогда не жаловалась на здоровье. После близости он клялся себе, что больше не будет проявлять инициативы, но хватало его 2 дня, все-таки высокий сексуальный тонус. Так у них установилась норма 2 раза в неделю по 3-5 минут. Когда Вечный принц пришел ко мне на консультацию, он рассказал о своей сексуальной проблеме? Отнюдь. Освобождалось место, которое он давно мечтал занять. Шансов было мало, но, овладев навыками общения, он смог его получить. Через некоторое время вечный принц привел ко мне на прием Золушку, и она рассказала примерно следующее. «Я очень любила и люблю своего мужа. Не представляю даже, чтобы возле меня был какой-нибудь другой мужчина. Но семья разрасталась, хлопоты по хозяйству увеличивались. Я старалась освободить мужа от них. Очень переживала, что ему не везет на работе. Стала недосыпать. Ложилась спать очень утомленной. Подрастали дети, и мне не хотелось, чтобы они были свидетелями нашей близости или хоть что-нибудь слышали. Тем более, что я знала темперамент своего мужа. Но помню, как у нас было в молодости. Это был угар и сплошное счастье, но потом я почему-то всегда ждала инициативы от него. Когда он отворачивался и засыпал, я лежала и тихо плакала. Когда у мужа начались сексуальные срывы, чтобы не расстраивать его, я говорила, что мне было хорошо. Нет, я не обманывала. Мне действительно с ним было хорошо, но, конечно, не так, как раньше. Сама не пойму, почему я уклонялась от разговоров на эту тему. Потом у меня начались болезни. О них никогда не рассказывала, чтобы не расстраивать его. Еще несколько легенд по поводу нормы. В некоторых работах по сексологии указывается, сколько семяизвержений может быть у мужчины. А после этого якобы развивается полная импотенция, и никакое лечение помочь не может. Специально не привожу эту цифру. Вдруг какой-либо впечатлительный мужчина начнет подсчитывать. Такие случаи описаны в научной литературе. Отсчитал положенное количество оргазмов, а после этого развелась импотенция, результат самовнушения. Бытует мнение, что после 45-50 лет потенция начинает падать, спонтанной эрекции не наступает и необходимо механическое раздражение полового члена. А некоторые утверждают, что это наступает уже после 35. Это миф. Я вычитал его в статье одного сексопатолога, опубликованной в уважаемой мною газете «Speed Info». А принес мне ее мой пациент 45 лет, жалующийся на падение потенции, да еще и упрекнул меня за то, что я предлагал ему активно поработать в этом плане. А если после 70 лет нет потенции, это норма. Конечно, такие случаи бывают, но это связано с полным одряхлением, а не с возрастом. Исчезает и желание, и влечение к противоположному полу. Нет проблем. Следовательно, если есть влечение, то нет импотенции. Необходима коррекция. Вспоминается анекдот. Один француз-аристократ в возрасте 102 лет, зайдя в ванную, обнаружил в ней купающуюся молодую привлекательную женщину и воскликнул. «Где мои 80 лет?» Но это не анекдот, а правда. Многие считают, что у женщины в инволюционном периоде исчезают половые потребности. И это очередная легенда. Подумайте, до инволюционного периода гормональная деятельность распространяется на два фронта – детородный и сексуальный. Гормональная деятельность действительно с возрастом уменьшается, но исчезает детородная функция, и на сексуальную приходится гораздо больше гормонов. В народе говорят «40 лет – бабий век, 45 – баба, ягодка опять». Именно после 45 самое время для секса. Дети выросли, нет угрозы беременности, материальное положение неплохое, а после выхода на пенсию и на работу ходить не нужно. Так что бабушки, мои ровесницы и те, кто моложе меня, не зацикливайтесь на внуках. Ваше время не истекло, наоборот, оно только настало. Мужчины после 35 – не верьте этому. Это не потенция у вас упала, а просто вы стали духовно зрелым и чувство собственной значительности реализуете через успехи в вашей деятельности. А когда человек бывает занят, то ему просто бывает не до секса. Один мой подопечный, в прошлом Дон Жуан, отличался очень высокими потенциальными способностями, которыми очень гордился. Да, впрочем, больше ему и нечем было гордиться. Он только сокрушался, что на людях этим не похвастаешься. Так вот, и у него иногда были срывы, после которых он чувствовал себя конченным человеком. А когда он нашел свое дело, то иногда он забывал о сексе до такой степени, что жена ему об этом напоминала, хотя раньше была рада всевозможным паузам. Но возможности его в сексуальном плане возросли. Свои рекорды сексуальности он поставил в 53 года, и были они в два раза выше рекордов молодости. Прослушайте еще раз про алгоритм удачи. Вспомните нашу Золушку. Видите, что получается, если человек живет для другого? Ведь если бы Золушка жила для себя, все давно бы наладилось. Теперь мне осталось сказать, а какова же норма секса? Норма не в количестве, а в качестве. Если оба партнера довольны, то и ладно. Но при регулярном сексе, хорошем психологическом обеспечении и правильном его проведении средняя норма должна достигать 1-1,5 часов. Если не верите, еще раз посмотрите на рисунок 2.15, миф 4. Если сексуальную игру начинает женщина, то сокращается период предварительных ласк, и секс продолжается гораздо дольше, и некоторые женщины успевают получить серию оргазмов. Такой секс может сложиться только при совместном проживании. Расцвета он достигает во время совместно проводимого отпуска. Но и дома, в выходные дни, тоже все идет гладко. Конечно, при таком сексе, а 1 час – это средняя норма, не каждая близость завершается оргазмом у мужчины. Фрикции распределяются по 20-30 минут утром и вечером, иногда среди ночи. Собственно, эякуляция у таких мужчин бывает не более 2-3 раз в неделю. Такой секс, конечно, возможен лишь только при хорошей физической подготовке. При таком сексе возможно использование разнообразных позиций. Такой секс является великолепной профилактикой измен. Где женщина еще найдет себе такого мужчину? Но если даже и попробует что-то на стороне, то после него все это будет приснятиной. Одна моя подопечная, которая из экономиста стала психологом и нашла себе такого нормального сексуального партнера, как-то читала лекцию про психологию сексуальных отношений. Ее спросили, есть ли у нее еще кто-то на стороне. Она ответила, на лекцию у меня еще есть силы, но на дополнительный секс нет. Да я как-то теперь об этом не думаю. В первом браке у нее были случаи супружеской неверности. Да и мужчина, найдя такую партнершу, которая все это выдержит, вряд ли еще на кого-нибудь позарится. Большинство женщин, особенно среди интеллигенции, основных моих читателей, не отличаются большой выносливостью и не могут выдержать такое время хорошей гибкости, что затрудняет экспериментирование с позициями. Такой секс может быть и противозачаточным средством. Но здесь следует добиваться ежедневных эякуляций. В научной литературе у Мастерс и В. Джонсон описан такой случай. Парочка, занимавшаяся вышеописанным сексом, в течение нескольких лет не имела детей. Это было потому, что сперматозоиды просто не вызревали. Им посоветовали сделать паузу. Она забеременела, а после родов они продолжали предохраняться таким приятным способом. Могут ли такие люди сократить время секса? Могут, но он должен быть исключительно интенсивным. Но если есть время, то ускорять незачем. Тогда секс становится еще и своего рода физкультурой. Предвижу возражение. К Когда я знакомился с книгой «Дао любви», там говорили примерно то, о чем говорю сейчас я, но тогда я этому не поверил. Но сейчас у меня есть факты. Кстати, когда я об этом говорю начинающим, то они мне не верят. Но проходит года два занятий по сценарному перепрограммированию, и они на собственной практике убеждаются в правоте моих высказываний. Нужно стать королем, тогда автоматически решаются все сексуальные проблемы. Миф шестой. Можно и нельзя в интимных отношениях. Здесь буду предельно краток, ибо об этом можно прочитать в любом пособии по сексологии. Но если вам хочется, чтобы об этом вам рассказал я, пишите мне письма. Все заявки учту в следующих книгах. Опять хочу сослаться на Э. Берна. Вы уже знаете, что в каждом из нас как бы три человека. Родитель, взрослый и дитя. Когда в постель ложатся двое, на самом деле их шестеро. Но скажите, что может быть путного, когда родитель вам шепчет, что этого делать нельзя, а это можно? Так выставьте его из спальни. Охранять дверь поручите взрослому. Ну а дитя само разберется, что ему можно, а чего нельзя. Миф седьмой. Частое занятие сексом вредит здоровью. Вот уж ерунда. Может и вредит, но не здоровым, а уже больным. Мои подопечные молодели прямо на глазах, когда у них секс проходил в рамках той нормы, о которой я только что говорил. Одним из факторов такого омолаживания был хороший секс, а другим – вовлеченность в успешный творческий труд. Но как профилактическое средство, секс стоит наравне с физкультурой и закаливанием, а в некоторых случаях и превосходит их. Так мужчины, ведущие сексуально активную жизнь, практически не болеют простатитами, у них редко развиваются опухоли в этих областях. Сексуально удовлетворенные женщины редко являются посетительницами гинекологического кабинета. Хороший секс повышает настроение и, следовательно, адаптационные возможности организма. Как воспитать холодную женщину? Это легко. Самый простой способ – говорить о мужчинах и особенно об интимных отношениях, которые приводят к беременности, очень плохо. Все мужчины – грязные животные, им нужен только голый секс, а потом он тебя бросит. Помните из известной оперы «До свадьбы не целуй его»? Конкретных примеров, подтверждающих эти положения, и в реальной жизни, и в художественных произведениях, бывает вполне достаточно. Не обязательно беседовать на эту тему с дочерью. Также дочь может видеть неуважительное отношение матери к отцу и по механизмам идентификации перенять такое отношение к мужчинам. Так случилось у моей пациентки, у которой возник навязчивый страх зарезать своего сына. Ее историю вы уже знаете. В семьях, где отец пьет, скандалит, издевается над матерью и бьет детей, также может быть воспитана холодная женщина. Мне многие могут возразить, процент неблагополучных семей гораздо больше, чем процент холодных женщин. Отвечу. Природа сексуального влечения такова, что нередко она оказывается сильнее всех родительских запретов. Но тогда крен может идти в противоположную сторону, к сексуальной распущенности. Помните стремление человека сделать все наоборот. Как только я запрещу вам смотреть на слово «наоборот», так вам сразу захочется посмотреть на него. Воспитание всегда даст какой-нибудь эффект. Нейтральных воздействий не бывает. Холодная женщина нередко воспитывается в интеллигентно-аристократических семьях. «Мы, доченька, не пробились», «Смотри, ты не промахнись. Учись лучше, о мальчиках не думай. Тебя ждет большое будущее». Девочка усваивает это. Она занимается в музыкальной школе, балетном кружке и за студией, изучает английский язык, посещает школу красоты. По вечерам читает романы о яркой судьбе героев и героинь. Один из этих героев становится прообразом будущего мужа. Уже во время занятий в кружках она пользуется вниманием руководителя, нередко не осознавая сексуальный аспект этого внимания. Одноклассники кажутся ей щенками. Она ждет своего героя и не приобретает крайне необходимого сексуального опыта. Опять небольшое теоретическое отступление. Сейчас действительно небольшое. Понятие «половая жизнь» имеет узкий и широкий смысл. В узком смысле это то, что связано с рождением детей и получением сексуального удовлетворения. В широком смысле половая жизнь – это вообще отношение между мужчиной и женщиной. Когда я читаю лекции, то не выступаю в своей половой роли. На моем месте могла бы быть и женщина. Но когда я приглашаю женщину на танец, пропускаю ее первой в двери, помогаю ей нести тяжелые сумки, здесь можно говорить о половой жизни в широком смысле слова. Здесь раскрываются мои личностные качества как мужчины и характеризуют меня как человека. Так вот, половое воспитание необходимо вести с раннего детства, то есть из девочки следует воспитывать женщину, из мальчика – мужчину. Ведь нет хуже существа среднего пола. Кроме того, и сексуальное воспитание следует вести с раннего детства. Мы несколько позже будем говорить о стадиях развития сексуальности по Фрейду. Сейчас просто отмечу, что уже к 5 годам четко складывается половая идентификация. Мальчик осознает себя мальчиком, а девочка – девочкой. Вот уже тогда и должна начинаться половая жизнь в широком смысле слова. Мальчик в это время должен уметь пропускать вперед свою подружку, поднести ей ранец или портфель, угостить ее яблоком и тому подобное. Ходить они будут, держась за ручки. В подростковом периоде они уже будут ходить под ручку. Затем начнутся объятия и поцелуи. Если девочка пропускает все эти этапы, читая романы и занимаясь самоусовершенствованием, питая в глубине души воспитанный родителями страх перед противоположным полом и испытывая к нему идущее от природы влечение, то когда она выйдет замуж, ей сразу придется начать половую жизнь в узком смысле слова, и кроме ужаса она ничего не испытывает. Первая близость закрепит воспитанное родителями негативное отношение к мужчинам. Так начинается бурное восхождение к несчастью. Как мне разъяснить матерям, радующимся тому, что их дочь вся в делах и с мальчиками не встречается, что она, а следовательно и они, на пороге большой трагедии? Вспомним пушкинскую Татьяну. Образ будущего мужа сложился у нее под влиянием прочитанных романов. Когда Онегин уехал из их мест, она отказала и Буянову, и Петушкову, а вышла замуж за генерала и аристократа. Лукавит Татьяна, когда говорит, что ей все жребии были равны. Ведь если бы были равны, не надо было бы возить ее в Москву на ярмарку невест. Думаю, трагедия Татьяны в том и заключалась, что она была холодной женщиной. К сожалению, таких Татьян мне часто приходится видеть в своей клинической практике. Пожалуй, на этом можно проститься с холодной женщиной. Нас ждут встречи с ее ближайшими родственниками и партнерами. Одна моя ученица во время психологических занятий поставила следующую проблему. Она собирается выйти замуж. Претендент на ее руку и сердце, курсант, выпускник военной академии, получил назначение на Дальний Восток. А ее мать заявила: «Я всю жизнь посвятила тебе. Если уедешь, я умру». Дочь в растерянности. Жениха своего она любит, но не хочет, чтобы матери было больно. Несложный анализ показывает, что любовью к дочери здесь и не пахнет. если понимать любовь как активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Дочь собирается выйти замуж. Мать ничего не имеет против молодого человека. Но для дочери, выпускницы мединститута, замужество – это развитие, а мать выступает против ее развития и вообще против природы человека. Тут выясняется, что на интересы дочери ей наплевать. Лишь бы та оставалась при ней. Какие же доводы против замужества приводит мать? Вы уже догадались. Бытовые трудности, которые ожидают дочь в отдаленном гарнизоне. Но если дочь выросла, не приспособленной к жизни, кто в этом виноват? Конечно, заботливая мать. Ведь, делая все за свою дочь, она блокировала ее развитие. В этой заботе черты психологического вампиризма. Итак, признак заботливой матери – блокирование развития своего ребенка. Он остается недоразвитым и нередко, уже будучи взрослым, не в состоянии уйти от своей матери. Сейчас о ней мы и поговорим.